Юлия Набокова. «Целуй меня в Риме». Читает Екатерина Мухина. Глава первая. «Я лечу в командировку в Италию», — сообщает мой босс, Роберто Веронезе, когда я вхожу к нему в кабинет с утренней чашкой кофе. Мог хотя бы поздороваться, но я уже привыкла к тому, что итальянец слов на ветер не бросает, хотя, когда увлечется на переговорах, так тараторит, что я едва успеваю переводить. «Хорошо, сеньор Веронезе». Я киваю и ставлю чашку на стол, стараясь не слишком бурно выражать свою радость. Хоть отдохну от этого деспота на время командировки. «На какие даты вам заказать билеты?» Я — правая рука и палочка-выручалочка моего босса. И хотя в моей трудовой книжке значится «секретарь», я делаю гораздо больше. И вовсе не то, что вы сейчас подумали. Со своим начальником, кстати, молодым и холостым, я не сплю и не собираюсь. А вот приготовить ему кофе, забрать костюмы с химчистки, вызвать сантехника на его съемную квартиру, свозить к стоматологу, объясниться с соседями, заказать билеты на самолет или в оперу, это всегда «пожалуйста». Итальянец не говорит по-русски от слова совсем. Тяжело ему, бедняжечке, справляться с бытовыми заботами. Вот я его и опекаю, практически как жена, только без штампа в паспорте, слава богу. Иногда я мечтаю о том, чтобы Роберто наконец нашел себе русскую жену, и она бы взяла на себя все заботы о нем. Но, как назло, итальянец целыми днями торчит на работе, часто засиживается допоздна, а мне приходится задерживаться вместе с ним, из чего следует, что парня у меня нет. А если бы и появился, то вряд ли ему понравилось, что я провожу вечера в опустевшем офисе с горячим итальянским мачо. «Вы летите со мной, Марина», — доносится до меня властный голос Роберто, и я поднимаю глаза от чашки с кофе на его столе и встречаюсь взглядом с начальником. «Простите», — уточняю я, решив, что не расслышала. «Вы летите со мной в Рим», — четко повторяет Роберто, делает глоток кофе и строго добавляет: «в командировку». Да уж, конечно, не в романтическое путешествие, но в командировку в Италию, где все говорят на его родном языке. «А зачем?» — осторожно уточняю я. Мы несколько раз ездили с ним в командировке по России, где я водила итальянца за ручку из такси в отель и на переговоры с партнерами, исполняя роли сопровождающей и переводчицы. Мой босс, такой важный и крутой в офисе, совершенно теряется, стоит ему выйти за порог и окунуться в русскую реальность. Не зная языка, он не может толком объясниться, сразу же заводится с полоборота и с итальянским темпераментом начинает костерить всех вокруг. На это и нужна я — гасить его вспышки гнева, успокаивать и выручать в любой ситуации. Например, сегодня этот деспот разбудил меня в 2 часа ночи, потому что не смог объясниться с таксистом. Я толком не выспалась, теперь с трудом соображаю, и еле удерживаюсь, чтобы не зевнуть. А он сам свеж, как огурец, как будто проспал всю ночь сном младенца. Вот где справедливость, а? «Что за вопросы?» Раздражается Роберто на мое «зачем?» «Вы мне нужны. Купите себе билет тоже и оформите визу, если у вас нет». Иногда мне кажется, что Роберто считает меня своей личной рабыней, как во времена Древнеримской империи. Правда, за это платят. И платят достаточно хорошо, чтобы я терпела закидоны моего итальянского босса и дальше. В конце концов, я всего лишь год назад закончила вуз, и особого опыта работы у меня нет. Так что устроиться в русско-итальянскую компанию на должность личного референта начальника — большая удача. Поэтому я только согласно киваю и достаю телефон, чтобы записать даты, на которые предстоит забронировать билеты на самолет. В конце концов, почему бы не прокатиться в Италию за счет фирмы? Я ведь там еще не бывала. «У вас есть пожелания по отелю?» — уточняю я. «По отелю?» — Роберто хмурит брови. Делает он это весьма сексуально, этакий мачо в гневе. Увидь я это в кино, влюбилась бы немедленно. Что скрывать, мой босс неотразим, как звезда Голливуда. Большие карие глаза, смуглая кожа, черные волнистые волосы и пухлые губы с аркой Купидона. Такая экзотическая красота разит моих коллег с первого взгляда. Добавьте к этому спортивную фигуру, упакованную в стильный итальянский костюм. Мой босс как будто сошел с рекламы парфюма или обложки журнала. Но мне это до лампочки, честное слово. «Нам предстоит провести 3 дня в Риме», — терпеливо объясняю я, опуская взгляд на узел его галстука, идеально подходящего в тон костюму. «Может, вы знаете какой-то хороший отель? Я ведь там не была?» «У моего друга есть отель. Поживем там», — отрывисто отвечает он. «Надеюсь, что это Метрополь или Мариотт», — загадываю я. «Гулять так гулять. Осталось уточнить последний важный момент. Мы ведь будем жить в отдельных номерах?» Роберто делает последний глоток из чашки и закашливается. Я заботливо стучу его по спине. «Си». «Да», — выдавливает из себя итальянец. «Что вы сказали?» Я ударяю его кулаком еще сильнее, вымещая злость за то, что разбудил меня ночью и не дал выспаться. «На тебе, Челентано, получай». «Почему Челентано? Дело в том, что моя мама — поклонница итальянского актера и Италии вообще. Это благодаря ей. Когда мои школьные подруги изучали английский, я ходила на курсы итальянского и в итоге поступила в Институт иностранных языков и выучилась на переводчика с этого языка. А когда мама узнала, что мой босс — самый настоящий итальянец с родом из Рима, окрестила его Челентано. Потом я в разговоре с кем-то из коллег назвала так начальника, и кличка прилепилась к нему, как банный лист. В защиту босса должна сказать, он гораздо симпатичнее известного актера. Хотя характер у него такой же вредный и раздражительный, как у героя кинокомедии «Укрощение строптивого». И это главная причина, почему я никогда в жизни не думала о нем, как о мужчине. Он мой ужасный босс, любящий выносить мне мозг и точка. Хватит мне такого стресса на работе, а уж дома, в отпуске и в постели, я подобного не потерплю. «Конечно, в раздельных». Хрипит он и ослабляет узел галстука на шее, как будто сама мысль о том, что мы можем спать в одной кровати, его душит. Вот и прекрасно. Я забираю пустую чашку и отступаю от его рабочего стола. Несомненный плюс работы с Веронезе в том, что он никогда не позволял себе ничего лишнего, опровергая мифы о буйном темпераменте итальянцев. Моя однокурсница по Иньязу, тоже голубоглазая блондинка, съездила в Италию и взахлёб рассказывала, что итальянцы не давали ей прохода и все время кричали «Чао, Белла!». После ее слов я опасалась, что мой босс будет проявлять ненужные мне знаки внимания, поэтому на собеседовании строго заявила, что я здесь для того, чтобы работать, и между нами возможны исключительно рабочие отношения. Босса это устроило. С первых дней Роберто вел себя подчеркнуто любезно, всегда держал со мной дистанцию, и меня это более чем устраивало. По моему личному рейтингу начальников, где на первом месте стоит «Д» — душка, а на последнем «М» — мудак, мой босс занимает почетное 8-е место с конца. «Т» — значит «тиран». И от последнего 10-го места его отделяет только «К» — козел. К счастью, руки со мной босс не распускает, поэтому до уровня последних он не опустился, а просто портит мне жизнь своим невыносимым характером и вечными придирками. Я закажу билеты. Не удержавшись, я зеваю и закрываю рот рукой. Пустая чашка в другой руке тоненько дребезжит. Роберто в бешенстве надувает щеки. «Марина, какая-то вы сегодня несобранная». «Эй, Челентано, полегче. Вообще-то это я по твоей вине не выспалась. Забыл, что разбудил меня среди ночи». Но свое возмущение я высказываю только мысленно. А вслух смиренно говорю. «Извините, сеньор Веронезе, и растягиваю губы в глупой улыбке. Я ж блондинка, что с меня взять? Видимо, мой босс думает так же, потому что раздраженно машет рукой, чтобы я выметалась, а мне только это и надо. Пойду, сделаю чашечку кофе себе, пока он не видит.